Глава 17. Протянем парню 8 рук. В здании воцарилась тишина, затихли даже репортеры. Мистер Маслоу уставился на коренастую дамочку с каштановыми волосами так, будто обнаружил на полу фабричного цеха дохлую крысу. «Кэтрин Киган, значит». «Вот Кэтри Киган!» — он похлопал Тима по плечу. «Всем известно, что Кэти Киган — красивая высокая блондинка. В общем, кем бы вы там ни были, прекращайте нести бред и убирайтесь!» Женщина невозмутимо посмотрела на мистера Маслоу и уперла руки в бока. У нее был узкий рот, изящный нос и умные карие глаза. «Знаете что? Возможно, у меня и в самом деле приступ бреда, потому что по дороге сюда какой-то серый кот с маленькими загнутыми ушами запрыгнул в мой лимузин и велел разворачиваться и ехать домой. Он говорил со мной на чистом английском. Так что, пожалуй, я действительно брежу. Но можете не сомневаться, я и есть Кэтри Киган, настоящая Кэтри Киган. А это, — она ткнула пальцем в старшего брата Росс, — «самозванка!» Она подошла вплотную к Тиму, смерила его взглядом и громко фыркнула. «Думаю, вы легко убедитесь, что эта женщина в действительности молодой человек». «Да как вы смеете?» — возмутился Тим. «Совершенно очевидно, что я 45-летняя дама, тогда как вы, переодетый мужик в парике». «Вопиющая ложь!» — отрезала незнакомка. Мистер Кер подкрался к ней сзади и дернул за волосы. Те прочно держались. «Ай!» — вскрикнула женщина. «Они натуральные! Дубина ты в бархате!» «Шеф, волосы настоящие!» — воскликнул мистер Кер. «Это точно женщина!» Мистер Маслоу и Тим уставились друг на друга. Ухватившись за светлую прядь, мистер Маслоу стащил парик с головы старшего отпрыска Чудсов, и все увидели прямые рыжие шипы. «Ой-ой!» — промямлил Тим. Пекари в один голос ахнули. «Не ешьте эти кикиксы!» — взвизгнул мистер Маслоу. «Кто знает, чем их начинили!» «Это не Кэти Киган, это...» Он перевел взгляд с Тима на Росс, потом обратно. «Это брат Розмарин Чудс!» «Ну да, и что?» — пожал плечами Тим. «Тим, беги!» — крикнула Роз. Тим спрыгнул с подиума и понесся по красной дорожке к выходу. Мистер Кер бросился в погоню. Репортеры от души наслаждались происходящим. Фотокамеры щелкали без перерыва. Мистер Кер уже почти догнал Тима, как вдруг Алфи крикнул: «Стоять на месте!» Он проворно надел перчатки с ярлыком «Мастер-контроль», которые прихватил в машинном зале мистера Механико, потом нажал на кнопку бумбокса, припрятанного на заднем сиденье гольф-карта, и в динамиках зазвучала бессмертная композиция Майкла Джексона «Плохой». В своем нелепом наряде, черных шортах, брючного кроя и огромных солнцезащитных очках Алфи начал танцевать, и танцевал так заразительно, с таким огоньком, что запиши кто-нибудь это зрелище на видео, ролик моментально разлетелся бы по сети. Все, даже мистер Маслоу и мистер Кер, замерли и уставились на мальчика. Однако подпрыгивал, крутился на месте, хлопал в ладоши и изображал лунную походку не только Алфи. Примерно 1000 роботов на площадке старательно повторяло его беспорядочные движения. Они махали и хлопали конечностями, дергались, извивались, скользили по полу задом наперед. Помещение наполнилось металлическим лязгом и скрежетом. Роботы натыкались на все подряд, сшибали и ломали оборудование, в то время как люди в страхе жались к стенам, ища укрытия. Продолжая приплясывать, Алфи направился к гигантскому чану с шоколадным тестом, и все роботы двинулись за ним. Набрав полную горсть густой коричневой массы юный танцор швырнул ее туда, где стоял мистер Маслоу. Роботы послушно повторили его жест и начали кидаться тестом. Когда Алфи остановился, все, и мистер Маслоу, и Росс, и Мардж, и сами роботы оказались выпачканы с ног до головы. Кэти Киган каким-то образом удалось избежать обстрела и остаться более-менее чистой. Тим, выскочивший наружу через двойные двери, исчез. Мистер Маслоу протер глаза и в бешенстве схватил Росс за воротник поварского кителя. Вцепившись ему в запястье, девочка попыталась оторвать от себя его руки, но костлявый мистер Маслоу оказался гораздо сильнее, чем выглядел. «Прекратить!» — взревел мистер Маслоу. «Эй, мальчишка, тебе дорога жизнь сестры?» Алфи оглянулся и застыл. «Немедленно сними перчатки и отдай их мне!» Алфи нервно сглотнул, шаркая, приблизился к мистеру Маслоу, стянул с себя перчатки и с понурым видом протянул хозяину. Мистер Маслоу резко выхватил их из рук мальчика. «И второй брат!» — крикнул Маслоу. «Ты тоже иди сюда!» Из-за двойных дверей вышел Тим. Он по-прежнему был одет в темно-синий костюм с юбкой, однако туфли на высоком каблуке нес в руках. Низко опустив голову, он с трудом пробрался сквозь скопление роботов, хаотично застывших на красной ковровой дорожке. Мистер Кер крепко схватил за плечи обоих братьев, и только тогда мистер Маслоу отпустил Росс. Несколько секунд Росс откашливалась и растирала сдавленную шею. «Извинитесь перед сестрой за то, что испортили однозначно самый важный момент в ее профессиональной карьере», — велел мистер Маслоу. «Росс, прости меня», — сквозь зубы процедил Тим. «И меня», — прибавил Алфи. «Прости, что мы все испортили». «Вас ослепила зависть к славе сестры, верно?» — холодно спросил мистер Маслоу. Прищурив глаза, Кэти Киган внимательно наблюдала за сценой. «Да, мы ей позавидовали», — признался Тим. «И сожалеем об этом». «Очень хорошо», — неожиданно повеселел мистер Маслоу. Набрав полную грудь воздуха, он приблизился к настоящей Кэти Киган и неестественно слащавым тоном воскликнул. «Боже мой, какое чудовищное недоразумение! Конечно, я видел, что мы несколько отступили от плана, просто не хотел омрачать нашу встречу. Надеюсь, вы меня простите. Обещаю, с этой минуты все пойдет без сучка, без задоринки». Он протянул ладонь для рукопожатия, но Кэти Киган продолжала стоять, скрестив руки на груди. «Вы должны понимать, как странно все это выглядит в моих глазах», — заговорила она. «Меня приглашают отпраздновать принятие закона, к разработке которого я не имею отношения и который не поддерживаю. По дороге на меня налетает говорящий кот и настоятельно советует уносить ноги. Согласитесь, уже весьма необычно. Но и это еще не все. Сразу по прибытии я встречаю юношу в парике, переодетого мной, а меня принимают за мужчину. Другой юноша устраивает какую-то нелепую дискотеку роботов». Кэти Киган раздраженно фыркнула. «Думаю, вы понимаете, что я не горю желанием участвовать в вашей пресс-конференции». Мистер Маслоу взял пальцы Кэти Киган в свои и попытался поцеловать, но она отдернула руку. «Ох, Кэти, конечно, я вас понимаю», — залебезил мистер Маслоу. «Вы позволите называть вас Кэти?» «Нет», — отрезала та. «Будьте добры обращаться ко мне, мисс Киган». «Мисс Киган», — повторил мистер Маслоу, «мы бесконечно рады видеть вас на фабрике корпорации «Лучшес» и будем крайне счастливы в дальнейшем придерживаться плана мероприятия». Кэти снова скрестила руки на груди. «И что же это за план?» «Для начала, в качестве извинения, мы хотели бы предложить вам продегустировать образцы нашей лучшей продукции», — елейным голосом произнес мистер Маслоу. Розмарин Чуц, наша юная протеже и победительница конкурса «Гала де Гато Гран»?» «Я знаю, кто она такая», — перебила Кэти Киган. «Я направляла ей письмо с предложением о сотрудничестве, но ответа так и не получила. Роз едва сдержалась, чтобы не крикнуть: «Да если бы я только знала, какая вы хорошая и сколько вреда приносит людям компания «Лучшес», я бы обязательно вам написала». «Ну надо же!» — мистер Маслоу расплылся в злорадной ухмылке. «Как неудобно вышло. Мне очень неловко, что я свел вас вместе. Я и не подозревал, что от этой малютки столько проблем». «Ничего страшного», — мягко улыбнулась Кэти Киган. «Уверена, она просто была слишком занята и определенно дорожит работой на вашей фабрике, а значит, вы делаете что-то по-настоящему хорошее». Она подмигнула Роз, и девочке захотелось провалиться сквозь землю. «Что ж, Роз прекрасно справляется», — подтвердил мистер Маслоу. «Она усовершенствовала рецептуру 5 наших самых популярных продуктов и прямо сейчас предлагает вам их попробовать». Роз взяла серебряный поднос и обнаружила, что руки у нее трясутся так сильно, что на пути к Кэти Киган она едва не уронила выпечку на пол. Поднять глаза на знаменитую пекаршу ей не хватало смелости. Роз сгорала от стыда за то, что послушно подчинилась Маслоу и не придумала, как сбежать, не объявила голодовку, не сделала ничего, чтобы помешать появлению этих жутких рецептов. «Деточка, ты вся дрожишь», — встревожилась Кэти Киган. «Что случилось? Меня похитили и силой заставили участвовать в коварных планах опасной организации, а я просто хочу вернуться домой, но не могу рассказать вам правду, иначе этот психопат расправится с моими родителями». Хотелось закричать Роз, но вслух она произнесла: «Все в порядке, мисс Киган». «Почему бы тебе не поставить поднос на стол?» — предложила Кэти Киган, затем наклонилась к Роз и шепнула ей на ухо: «Я тоже ужасно волнуюсь перед камерами, это нормально. Думаешь, почему на моих упаковках мультяшный образ, а не фото?» «Ах, если бы дело было в боязни сцены», — мысленно вздохнула Роз, но охотно избавилась от подноса. «Хорошо, что Мардж успела провернуть свой фокус», — с облегчением подумала она, когда Кэти Киган подошла к столу и внимательно изучила содержимое подноса. Вместо ядовитых снеков ей предстояло съесть выпечку «Антидот», однако она не догадывалась, что после дегустации должна сделаться буйно помешанной. Что станет с Роз и ее родными, как только мистер Маслоу поймет, что Кэти Киган не собирается превращаться в зомби? «Выглядит восхитительно», — просияла Кэти Киган. «Мои поздравления». «Благодарю», — сказал мистер Маслоу. «Но это демонстрационные образцы, а экземпляры для дегустации хранятся в безопасном месте. Вот здесь». Он вырвал из рук изумленный Мардж ее пухлую сумочку. Сердце у Роз ушло в пятки. Мистер Маслоу заметил трюк с подменой. «Итак, я съем эти». Он придвинул к себе поднос с антидотами. «А вы познакомитесь с нашей реальной продукцией. Будет славно, если фотографы запечатлеют, как мы делаем это одновременно». Роз едва не вывернула наизнанку, когда мистер Маслоу вытащил из сумочки Мардж ядовитые снеки и разложил их на пустой тарелке, которую взял с банкетного стола. «А чем одни отличаются от других?» — осведомилась Кэти, разглядывая новое угощение. «И почему эти держали в сумке?» «Эти более высокого качества», — пояснил мистер Маслоу. «Я специально поручил Мардж обеспечить сохранность выпечки. И правильно сделал. Этот самозванец вполне мог слопать плоды наших трудов и лишить вас угощения». «Роз, Ты ведь тоже рада, что я оказался таким внимательным, правда?» Роз хотелось кивнуть, но она словно одеревенела. Ей стало страшно. А вдруг она больше никогда не сможет нормально дышать? «Мисс Киган, встаньте рядом со мной», — предложил мистер Маслоу и провел гостью за стол, на котором стояла тарелка с выпечкой. «Все пять видов ПППТ. Лунастик, мерцарик, пышка-фишка, суперштучка и дамка. Были приготовлены по рецептам Лили Ли Фэй и усовершенствованы Розмарин Чуц». Роз бочком подобралась к Мардж. «Что будем делать?» — шепотом спросила она. «План провалился. Я провалилась. Кэти Киган станет марионеткой корпорации Лучшес». Мардж обняла девочку за талию и притянула ближе к себе. «Послушай меня, Розмарин», — зашептала она. «Тебе нужно научиться немножечко верить в чудо». «Начнем с лунастика», — объявил мистер Маслоу. Но когда опустил взгляд на тарелку, то заметил рядом с лунастиком крошечного серого мышонка, который стоял на задних лапках и играл на флейте что-то очень красивое, а точнее «Лунный свет» Клода Дебюсси. Глаза у мистера Маслоу едва не вылезли из орбит. «Опять мышь!» — заорал он, попятился и налетел на мистера Кера, который, в свою очередь, повалился на Роз и сшиб ее на пол. «Эй!» — возмутилась девочка. Мистер Кер отполз в сторону, Роз поднялась на ноги и успела заметить, как Жак мчится прочь на спине своего верного скакуна из семейства кошачьих. Обалдевший мистер Маслоу кое-как встал и вновь уставился на тарелку. «Вот те раз!» — выдохнул он и поправил на переносице очки. «Мисс Киган, прошу, забудьте все, что происходило в последние 3 минуты. С недавних пор мне мерещатся призраки мышей. На всякий случай давайте-ка сперва попробуем мерцарик». Роз судорожно сглотнула, сердце в груди бешено заколотилось. Мистер Маслоу взял с блюда обезвреженный мерцарик, а Кэти Киган опасный, улучшенный силами Роз. Хозяин и гости чокнулись светящимися шариками, точно бокалами с шампанским на новогоднем застолье. «Ну, до дна», — провозгласила Кэти Киган. Оба положили угощение в рот, замелькали фото вспышки, а Роз перестала дышать, приготовившись к самому ужасному мгновению в своей жизни.